Глава 19. Помимо графа, в комнате находилась почти половина отряда дяди Вити. Петр Иванович и еще один незнакомый мне человек в белом халате. «Ой, а вы чего это здесь все собрались? Что-то случилось?» Попытавшись занять вертикальное положение, произнес я невинным голосом. «Тебе пока нельзя садиться». Придерживая меня за плечи, первым спохватился врач. Не став сопротивляться рекомендациям дядьки в белом халате, я послушно лег на спину и уставился в потолок, размышляя о том, как побыстрее отсюда смыться. «Как ты себя чувствуешь?» – произнес недавний знакомец Петр Иванович. «Похоже, со мной все было совсем нехорошо, раз пришлось прибегать к помощи лекаря». Память пока возвращалась обрывками, и последнее, что я помню, это как вымещал свою ярость на ненавистных врагов, решивших устроить нам со Степой западню. «Да, вполне себе неплохо», – вновь прислушиваясь к собственным ощущениям, честно ответил я. «Раз так, у нас имеется к тебе ряд вопросов», – деловым тоном начал Сергей Константинович. «Хотелось, конечно, демонстративно вздохнуть во всю грудь и как-нибудь отшутиться, но, оглядев Белорецкого, я быстро смекнул, что сейчас не самый лучший момент». Расценив мое молчание как согласие, граф незамедлительно перешел к сказанному. «Ваш мелкий школьный конфликт вышел за рамки и едва не перерос в трагедию. Но первое, что меня интересует, так это какого черта ты был без барьера? Особенно если учесть текущие обстоятельства», — добавил он, уперевшись в меня взглядом. «Барьер был на мне», — повел я плечом. «Пробили в один удар». Сергей Константинович ненадолго задумался, переводя взгляд в сторону на Виктора, а затем вновь повернулся ко мне и произнес. «Ты уверен?» «Абсолютно», — в тот же миг ответил я. «Интересненько», — покачав головой, граф сделал какую-то пометку у себя в блокноте. «И куда же этот нож делся? Ты, конечно, не в курсе». «Ну, естественно», — дополняя фразу максимально честным взглядом и жестикуляцией, бросил я. В помещении вновь повисла тишина, во время которой присутствующие силовики многозначительно переглядывались между собой. «С чего начался твой конфликт с Тенишевым и Коломойцевым?» — недовольно продолжил Белорецкий. «С ситуации, когда они оскорбили вашу дочь». «Ранее никаких стычек и столкновений у вас не было?» «Нет, даже не знали друг друга». «Что произошло в спортзале, когда ты возвращался на трибуны после боя с...» На этих словах Белорецкий начал листать свой блокнот, пробегаясь глазами по записям. «С Васнецовым!» «Создали в проходе на моем пути искусственное столпотворение», — прикрыв глаза, стал вспоминать я. «Когда я продирался сквозь них, ощутил, как меня со всех сторон бьют. Как оказалось, это были шприцы. Они пытались меня накачать какой-то гадостью», — закончил я. «Твои действия?» Оттолкнул их всех от себя телекинезом и спокойно пошел дальше, упустив небольшую деталь, с максимально честным взглядом сообщил я. «А шприцы они эти себе в рот выдавили, конечно же, сами», — поморщился граф. Я лишь утвердительно закивал головой, не особо желая комментировать этот момент. Хотя, если быть откровенным, был абсолютно уверен, что мне за это ничего не будет. «Хорошо, пусть будет пока что так. Зачем от охраны сбежал?» «Да не привык я к такому. Хожу, все оглядываются. И никакой личной жизни ведь», — недовольно бросил я под конец. «Пф, какая у тебя личная жизнь в 5-м классе? Вмешался в диалог лидер Тайфуна. «Весь отряд подставил перед князем. Я тебе к себе наручниками пристегну. Будем даже на толчок вместе ходить», — рыкнул он, злобно меня оглядев. «Да уж», — разозлил дядьку. «Жалко, конечно, хороший он мужик. Не хочу с ним отношения портить, но и свои дела мне как-то решать тоже надо». «Я вас огорчу, это не поможет», — отводя глаза в сторону, бросил я, надувшись. «В детстве это часто помогало». Искоса поглядев на Виктора, я отметил, что добился прямо противоположного эффекта. Мужчина закипал, но пока еще не нашелся, что ответить. «И что мне прикажете, ваше сиятельство, с ним делать? Может, выпарим?» «Идея мне нравится, но медики пока не одобрят. С сожалением в голосе ответил граф, будто бы меня здесь и нет совсем. Стоп! Какой выпарим? Засуетился я. Крайне отрицательное к этому отношение имею. Сергей Константинович повернулся ко мне и стал сверлить взглядом. Тайфунчики недоуменно переглянулись между собой, ну а я старательно выдерживал серьезное лицо. «А ну дайте я ему в... Виктор!» Слегка повысил голос граф. «Выйди, остынь!» Следом Белорецкий одарил меня очередным осуждающим взглядом и, понизив голос, заговорил. «Нам тут всем не до шуток. Благодаря тебе престиж его отряда серьезно пострадал. Ребята себе репутацию годами делают, а из-за твоих детских проделок сейчас в опале у его светлости. Имей уважение!» Как бы там ни было, графу удалось меня пристыдить. Тем более, что судьба этого отряда действительно была мне не безразлична. Только вот у меня есть своя правда. Хотите честно и откровенно? Вмиг посерьезнел я. «Более чем!» Выдержав большую паузу, я оглядел всех присутствующих в комнате и без капли сарказма и дурашливости в голосе стал отвечать. До вчерашнего дня, с какой стороны ни посмотрите на произошедшую ситуацию, я всегда только лишь защищался. Непроизвольно играя желваками, я уставился перед собой. Эти суки, они не знают меры. Они нас, простолюдинов, даже за людей не считают. Ничего не боятся. Уверены, что денег хватит откупиться буквально за все. И я думаю, что в случае моей смерти так бы оно и вышло. Отодвинув телекинезом врача, я все-таки сел. Я только защищался, но они перешли все границы. Друзей мне и два коллега меня оставили. Кто-то нам тогда помог, вмешался за обычных ребят-пятиклассников, которых по беспределу избили в школьном дворе старшаки. Нет, я искренне благодарен Петру Ивановичу. На этих словах я уважительно кивнул рекомому. И вам за то, что попросили его помочь. Но последствия. Последствия для этих ублюдков. Впрочем, я не привык просить помощи. Сам справлюсь. Только не нужно мне вешать ошейник. Им меня не удержать. И вам, Сергей Константинович, при всем уважении, сейчас не удержать меня тоже. «Тебе никто не позволит творить в школе беспредел!» Рыкнул граф, одаривая меня настороженным взглядом. И не собирался. И всем своим поведением это показываю. Только защита. Но да будет вам всем известно, что у меня теперь война с родом Тенишевых и Коломойцевых. Я разберусь с ними за пределами потенциала, а их два отброса уже вряд ли ко мне сунутся. Ты, видимо, был не в себе, когда выдал подобную глупость. Едва ты пересечешь порог учебного заведения, как тебя схватят и убьют. На этот раз Белорецкий оглядел меня как умалишенного. Значит, на территории школы мне нечего бояться? Не значит. После небольшой паузы все-таки ответил Сергей Константинович. По нашим разведданным, по твою душу уже работает один наемный убийца. А они... Кивком головы указывая на так и стоявших молча силовиков, бросил он. Тебя от него должны защищать. Новость, конечно, была занимательная. Что ж, тем оперативнее, значит, мне нужно действовать. Вы думаете, он сможет пробраться сюда? Школа прекрасно охраняется, но не является абсолютно неприступной крепостью. Все возможно. Прекрасно. Поморщился я. Впрочем, граф явно перестраховывался, а возможно и специально нагонял мне лишней жути. Уж кто-кто, а я исследовал внешние границы школьной территории Скали постоянно, и каких-либо дыр в обороне мне за 3 года найти не удалось. Более того, после той истории с компотом школьную службу безопасности тут так дрючили, что в этом плане к ним не подкопаться, мышь не проскочит. Ну, мышь обычная, а кого на меня натравили, пока не ясно. «Значит так», – решил подытожить Сергей Константинович. В школе не беспределить. Это фундаментальное правило. Попробуй жить спокойно, может понравиться. А что будет с теми 4, что устроили на меня покушение в зале? Вспоминая ублюдков, с которыми мне еще не удалось поквитаться, спросил я. Сомневаешься в способностях и фантазии Тимофея Степановича? Что-что, а этого у нашего директора было не отнять. Его наказания только с виду могли казаться простыми и безобидными. Но когда он брал какого-то провинившегося ученика в оборот, тому примерно через недельку уже хотелось просто выть на луну. Ваше сиятельство, разрешите? Да. А вам не кажется, что иногда этот мелкий стервец разговаривает и ведет себя уж совсем не под стать своему возрасту? Да что ты говоришь? Будучи не в самом хорошем настроении, огрызнулся граф. «Очень удивительно, Глеб, что ты это заметил только сейчас, спустя столько времени!» Вздохнул Белорецкий, немного смягчившись под конец, и хлопнул по плечу подающего большие надежды бойца. Леонид Самсонович поправил стопки документов и бумаг на большом столе, а затем, выключив с пульта экран висевшего на стене напротив телевизора, демонстрирующего какие-то графики, поднялся на ноги и подошел к окну. «Да уж, не самый лучший у вас выдался конец учебного года». Через плечо, оглядывая троицу стоявших перед ним на ковре людей, констатировал хозяин кабинета и вновь устремил свой взор на зеленую лужайку за стеклом. Один проиграл простолюдину перед самым выпуском из школы, другой вообще мальчишки на 3 года младше. Ну а ты что расскажешь, дочь? Мне похвастаться тоже нечем. Скромно опустив глаза в пол, честно призналась Анна. Что, не отравить не смогла, не подружиться? Слегка съязвил граф. С ним очень трудно. В комнате повисла звенящая тишина. Звук старинных тикающих часов работающего кондиционера и, пожалуй, все. Затянувшуюся паузу нарушил сам глава рода. «Ну, ругать никого не буду. Сами все знаете, чай не глупые». Едва заметно поморщившись, произнес он и добавил. «Ставлю задачу провести работу над ошибками. Записи боев, я надеюсь, сделали?» «Да, отец. Мне тоже сбросьте. Погляжу. Потом обязательно поговорим». «Да, отец!» – вторили молодые парни. «Все, свободны!» – кивнув своим мыслям, бросил мужчина, а затем поспешно добавил. «Дочь, останься!» Евгений и Александр практически синхронно кивнули и, по-военному развернувшись назад на левой пятке, направились в сторону дверей. Развернувшись к девушке, граф внимательно ее оглядел цепким взглядом, после чего, сохраняя на лице полное отсутствие каких-либо эмоций, вновь занял свое кресло. «Расскажи мне про пацана», – указывая дочери на кресло напротив себя, произнес глава рода, открывая ящик в столе. «С виду ничем не примечательный мальчишка», – начала отвечать девчонка, на что ее отец вновь моментально поморщился. Впрочем, взгляд его был направлен в бумаги, которые он только что вытащил из стола. «Но на самом деле он очень необычный». «В чем это выражается, на твой взгляд?» Все так же, не отводя взгляда от папки и листая какие-то документы, бросил мужчина. «Как разговаривает, как держится, как ведет себя, как бьется, да во всем». «Общие слова, конкретика, примеры». «Грамотная поставленная речь. Он уверен в себе и, ну...» На этих словах Анна стыдливо посмотрела в сторону. «Он не робеет при мне, как абсолютное большинство парней, и уж тем более не краснеет и не отводит взгляд». Поймав себя на том, что сейчас делает прямо противоположное, девушка нахмурилась, но на отца смотреть все равно не стала. Как производить на мальчиков впечатление, как с ними заигрывать, кокетничать и флиртовать, Анну уже пару лет обучала личный психолог-педагог. И уроки эти не проходили даром. Не встречала еще Орлова мальчишек в школе, кто мог бы противостоять ее чарам. Правда, справедливости ради, учитывая их возраст и неопытность, особо стараться никогда и не приходилось. Поэтому любая помощь в учебе, какие-то мелкие услуги и куча рыцарей и защитников, которые ей при таких братьях были вовсе не нужны, у девушки были всегда в наличии. А тут прям стена. «Может, еще не созрел?» Между делом бросил граф, мельком взглянув на дочь, оценивая ее реакцию. «Уцепится за соломинку, чтобы самооправдаться?» Или все-таки скажет как есть? Возраст, конечно, у него еще маловат. Но, думаю, не в этом дело. Не могу объяснить. Хорошо, продолжай дальше. Как он бьется, тебе расскажут братья. Я лишь скажу, что он мог бы и Саше вполне себе конкуренцию составить. А уж когда подрастет... Ты лучше мне объясни, как так вышло, что к белому другу прогулялась ты, а не он? Мягко перебил дочь мужчина. Слушать любительское, подкрепленное лишь одними эмоциями мнение девчонки, он откровенно не желал. Воина из нее не готовили, как из братьев, пусть она и владела клинком. Услышанное заставило сердце девушки биться чаще. Она о своем позоре, что неудивительно, никому не рассказывала и сейчас отчаянно не понимала, откуда эта информация дошла до отца. Выдохнув и тщательно контролируя голос, Анна, внимательно подбирая слова, начала свой рассказ. «Считается, что Алексей так и не смог открыть в себе предрасположенность к какой-либо стихии. Но я думаю, это ложь. Скорее всего, он все-таки чувствует и может управлять водой, как мы. Иначе мне трудно объяснить, как он определил то, что состав жидкости в бутылках у него и его друзей изменился». «Для этого должен быть крайне высокий уровень владения», – вслух задумался Леонид Самсонович. «Намного выше, чем у тебя». К сожалению, это было правдой, потому как иначе она бы могла заметить неладное и ни за что не стала бы пить из той злополучной бутылки. А учитывая то, что владеет она даром на довольно высоком уровне, это было очередным поводом уважать Обломова. «Когда я провернула все в первый раз и никакого эффекта не последовало, я была решила, что он просто утолил жажду из чужой бутылки. Может, у друзей попросил, у простолюдинов это норма. В общем, в следующий раз я поднапряглась и испортила воду всем». «Насколько я знаю, он дружен с Алиной Белорецкой, и она также сидела рядом с ним», — нахмурился граф, внимательно уставившись на дочь. «Естественно, ее воду я трогать не стала, папа», — быстро поняла, о чем хочет спросить отец Анна. «В общем, если в первый раз Леша просто не стал пить отраву, то во второй он каким-то образом испортил воду в ответ мне». «Каким-то образом?» «Я... долго размышляла, но ничего путного в голову не пришло», — повинилась Анна, опустив голову. «Не знаю, как он это сделал». «Что было дальше?» На этих словах девушка подняла полные непонимания глаза на родителя и застыла в недоумении. «Ну, бой он свой выиграл. Я потом чуть позже в уборную побежала». «Это все?» — спрашивал мужчина девушку так, что было неясно, ему просто любопытно или он в курсе дальнейших событий. «Было еще кое-что», — надулась Анна, явно не желая так откровенничать, но в конечном итоге решила, что кое-что еще можно добавить. «Когда я прибежала к ближайшей уборной, она была заперта. Сил открыть дверь даже с помощью дара у меня не хватило. И тут рядом будто бы случайно оказался Леша. Малость мне поязвив что-то про карму, он легко выбил эту дверь с плеча, хотя я ее своей силой и на миллиметр сдвинуть не смогла». Под конец воскликнула девушка. «Все!» — отважно добавила она, твердо решив на этом рассказ закончить. «Да уж, интересный персонаж», — улыбнулся граф, передавая дочери закрытую папку. «Открой, посмотри». Открывая ее, Анна моментально поняла, что перед ней личное дело на ее нового знакомого, которого они с отцом только что обсуждали. «Посмотри на фотографии». Ткнув пальцем в ту область, где их было целых 3 штуки, сменяющихся от года в год, бросил мужчина. «Обычный, говоришь, с виду. Много простолюдинов с таким лицом видала». Отметив, что дочь замешкалась, он добавил, хохотнув: «За внимательность тебе 2. «Ну, симпатичный, что?» «Черты лица смотри. Кожу, овал лица. Это все, конечно, в сущности может абсолютно ничего не значить. Но это если по отдельности. А вот добавить к этой мордашке его предрасположенность к владению мечом и не по годам сильный дар...» «Ты думаешь, он чей-то... он благородный?» Плохо скрывая радость в голосе, бросила Анна, перебивая отца. «Нет, дочь, он просто чей-то бастард. И учитывая то, что он нам демонстрирует, там кто-то не меньше князя погулял».